Дорогая о Господи Н.П., посылаем вам целителя Пантелеимона, чтобы больше не жаловались вы на болезни, чуть заболит, зовите на помощь его. Дорогая моя, куда же нам теперь от болезней и скорбей укрыться? Ведь только ими еще как-то и кто-то и спасается. Вы вот пишете о М. и о том, что сын пришел другим человеком. А как же иначе? Он близко увидел настоящую жизнь нынешнюю. И иллюзий больше нет. Жалко молодежь. Взрослые люди не могут осмыслить происходящее. А что говорить о начинающих жить? А учебу, конечно же, надо бы ему закончить. Вот об этом усиленно помолимся. И чтобы не ждало нас впереди, это лишним не будет. И отделять его сейчас от семьи никак нельзя. Держите всеми возможными средствами. Но главное – молитесь. Бог благословит вас и ваше рукоделие. Слава Богу, что у вас есть М, такой близкий и чуткий человек. А брату не возбраняется соединить жизнь свою с помощницей. Оба они вдовы, и препятствий к этому нет. Все дело в их желании этого и решимости. Божие благословение всем вам и близким вашим. Благодарим за труды. 1991 год. Христос воскресе! Дорогая Н.П., и я, пользуясь оказией, хочу передать вам сердечную благодарность за труды ваши и память обо мне. Радуюсь вместе с вами и вместе переживаю за молодежь, ибо время сейчас действительно очень сложное и опасное для душ и сердец молодых. Но будем уповать только на Господа и Его милость к нам и усердно за них молиться. Божие благословение вам и всем родным вашим. Дорогая о Господи Н., Божие благословение вам и В.Н. Слава Богу, что вы дома и хоть и с болезнями, но благодушествуете. Да и трудиться еще можете. Плоды ваших трудов и до нас дошли. Благодарим за параманды. А хорошо бы и до последнего дня служить ближним, как это делаете вы теперь. Не смущайтесь и не скорбите, что урываете мало времени молитве. Детям ведь тоже помощь нужна. Да и пример любви самоотверженной очень важен. Глядишь, и они в свое время будут творить такожде. Молитесь за них, и пусть каждое дело ваше для них, освященное молитвой, даст плод духовный. Поверьте, это будет, если мы не оскудеем в молитве и надежде. Бог да сохранит вас еще и еще на многие годы. Дорогая Н.П., не надо на добрые дела брать благословение. Если есть у вас желания и возможности, то трудитесь с Богом. Для церкви все хорошо делать. А теперь, когда людей нет, то и малое дело вырастает великое. Трудитесь с Богом по мере сил. Спасибо за присланное. Божие благословение вам и всей семье. А браться-то поторопите, как бы не опоздать. Храни вас Бог. Здравствуйте, дорогая наша НП и вся ваша семья. Шлем вам свой сердечный привет и поздравляем вас с попразднеством святых первоверховных апостолов Петра и Павла и двунадесятых апостолов. Во-первых, сообщаем вам о том, что телеграмму вашу получили. На сорокаус записали в монастыре, а также я ездила к батюшке, где он отдыхает, и сказала ему, что ваш муж В. отошел в потусторонний мир. Поэтому батюшка тоже молится о упокоении его души, царствие ему небесное и вечный покой душе его. Помоги вам, Господи, понести эту тяжелую потерю, так как потерять отца семьи и мужа — это потеря тяжелая, но приходится примириться с этим, так как это удел всех живущих на земле. Батюшка шлет вам Божие благословение со всеми благопожеланиями. Он сейчас в отпуске на 2 месяца. 1 месяц будет принимать процедуры, а 2-й отдыхать. Место там очень хорошее, и люди добрейшие, то есть хозяева. Лес прекрасный рядом, он очень доволен этим местом. Там тихо и спокойно. Продуктов мы ему заранее все припасли. Сейчас молочное ему из монастыря возят, и там на месте очень хорошее домашнее молоко. Простите. Целуем. Уважающие вас, сестры М и Н. Христос воскресе! Дорогая НП, благодарность вам и Божие благословение за труды ваши и для нас, и для всех. И все это для Бога, ради Бога и во славу Божию. Дай вам Бог еще в силе и здравии долгие годы быть в послушании, трудясь для Церкви. А в болезнях часто сокрыта милость Божия, ибо болезнь восполняет недостачу наших трудов для Бога. За ваших болящих будем молиться, а ваша тревога о них из-за малой преданности Богу. Но подумайте, неужели Всевышний Господь меньше нас знает, каким путем вести чад своих ко благу? А поэтому учитесь и себя, и своих предавать Богу, и в том успокоитесь даже и в скорби. Всего доброго вам! Ваш богомолец, архимандрит Иоанн. Дорогая НП, поздравляю вас с праздником Воздвижения и еще с грядущим днем вашего ангела. Дай вам Бог здравия и сил, и желание еще долго-долго служить Богу и людям. И когда нужно служить ближним, не огорчайтесь, что не успеваете в рукоделии, ибо служба ближним – это тоже служба Богу. Насчет операции терпите, пока есть возможность, но обязательно пособоруйтесь и причаститесь сразу же после соборования. До маслица-то попейте соборное, а дальше что Бог даст. А Г будем молиться, и А В тоже. А беды и нужды обретоши нас, имя Господне призвах. Вот зато и попускает нам Господь их. Сидите дома, по мере сил трудитесь, и Царство Небесное вас найдет. Храни вас Бог. Божие благословение вам. Еще раз поздравляю со Днем Ангела. 1991 год. Дорогая НП, благодарность за труды ваши. Дорогая моя, все у Бога делается в свое время. Нам же только склонять голову под Его крепкую руку. А вы не тревожьте себя и близких своих своей мечтой. Было и у вас и честное, счастливое супружество, и будет и честное вдовство. И то, и другое в Боге. И этого вполне довольно нам с вами. Тем более, что Господь зримо утешает вас своим небесным благословением. Да и ваше присутствие среди родных нужно им всем. Это вы и сами чувствуете. Так и продолжайте жить. В меру трудитесь, в меру молитесь, и спасетесь и сами вы, и близкие ваши. О супруге вашем молимся, записали его на вечное поминовение. А о И будем молиться. Теперь уже ее верно пособоровали и причастили. И то, и другое надо сделать непременно, чтобы кончина была мирная и безболезненная. А вам придется и далее своего братца опекать. Делайте это как для Бога и ради Бога, и будет все во славу Божию. Простите за краткость письма. Молимся о вас и помним. С любовью о Господе. Дорогая НП, Божие благословение вам на все доброе во славу Божию и благодарность за труды. Поздравляю вас также с праздником Заступницы Усердной и Днем всех скорбящих радости. Вот наше утешение и опора здесь, и обещания, и надежды в будущем. А та возня человеческая, которая затеяна сейчас, видимость деятельности, но какой? И не нам, живущим еще, не отшедшим в мир иной, это ничего не принесет. Ведь у Господа все всегда и есть, и будет на своих местах. И тем, кто течение совершил и веру соблюл, уже дан венец жизни. И большей радости и счастья им уже никто дать не может. А вам больше пользы, чем труд ваш и молитва о папочке, никто не даст. От внешних будет только смущение, расстройство и недоумение. А потому не прикасайтесь. Я вот по повелению нашего архиерея подал подобное заявление о реабилитации, и оно кануло в вечность. Но мне-то это не надо было, а послушание я выполнил. Но для вас этот пример должен многое сказать, ведь если о живущем думы нет, кто думает о тех, кто уже ни о чем не спросит? А материал хороший. Бог благословит купить его и продолжать дальше трудиться для пользы души своей и на радость. Храни вас Бог. 1996 год. Дорогая Н.П., храни вас Бог. Спасибо за труды ваши, в них есть необходимость постоянно. Трудитесь с помощью Божьей, и многие будут молиться за вас. Вопросы ваши важны, и вы сами отвечаете на них. Покой на Преображенском кладбище потревожен не будет новой насельнице, если близкие и дорогие люди опять соберутся все вместе. Так что без раздумий завещайте для себя Преображенское кладбище и молитесь, чтобы Господь исполнил вашу просьбу. А съехаться с дочерью надо обязательно, и любовь ваша поможет вам избежать ожидаемых трудностей. Ведь, дорогая моя, вам несложно будет чем-то из своих привычек и поступиться, а молодым как полезно будет пожить рядом с вами. Это как наука, которую ни в одной школе не преподают, но которая так необходима. Молодые очень скоро перестают быть молодыми, и чтобы не стать смешными в старости, им нужен живой пример тех, в глазах которых молодой блеск сменился мудрой кротостью. Храни вас Бог! Молиться будем святителю Спиридону Тримифунскому. 1996 год.